С годами круг близких учеников Конфуция пополнился новыми яркими людьми. Пожалуй, самым приметным среди них был Цзыгун, сын богатого купца из царства Вэй. Человек, наделенный пытливым умом, практической сметкой и незаурядным даром красноречия. Общительный, но ненавязчивый, деловитый и в то же время совестливый, Цзыгун легко добивался успеха, но не впадал в гордыню и не забывал о приличиях. Именно Цзыгуну, любившему расспрашивать учителя о самых разных вещах и заводить глубокомысленные разговоры с товарищами по школе, мы обязаны многими редкостными известиями о жизни и взглядах Конфуция. Учитель, конечно, ценил блестящие способности Цзыгуна и однажды даже назвал его единственным человеком, с которым можно толковать о книге песен. Но он не скрывал своего недовольства чрезмерной, как ему казалось, прельщенностью Цзыгуна мирскими соблазнами. Разве не говорил он, что не верит людям, которые красиво говорят и приятны на вид? Не должен ли он слушать прежде всего зов своего сердца, а не призывы сильных мира сего? Не раз учитель Кун давал понять своему талантливому ученику, что в истинном своем подвижничестве он преуспел куда меньше, чем в умении беседовать на эту приятную тему. Любимейшим учеником Конфуция был Янь Юань или Янь Хой, сын бедного служащего в Цюйфу. Янь Юань не отличался ни решительностью Цзылу, ни остроумием Цзыгуна, ни даже необыкновенной ученостью. Его образ в беседах и суждениях лишен отпечатка яркой индивидуальности. Он предстает собранием всех мыслимых добродетелей, за которыми не видно сильного и самостоятельного ума. От Хоя нет никакого проку. Он соглашается со всем, что я ему говорю, в сердцах воскликнул однажды учитель. Но потом оказывается, что с Янь Юанем не все так просто, и что его видимая робость таит в себе глубокий смысл. И то верно, разве не говорил у нас Розанов, что настоящий ум — качество метафизическое, совсем не видное? Вот и сам Конфуций признавался: с Янь Хоем можно разговаривать целый день, и он ни разу не возразит мне. Ну, не глупец ли он? Однако ж стоит мне присмотреться к тому, как он поступает наедине, и я вижу, что он все понял. Нет, Хой совсем не глуп. А когда Конфуция попросили высказаться о достоинствах Янь Юаня, он сказал просто: это был человек, который любил учиться, не винил понапрасну людей и не повторял своих ошибок. Ученики Конфуция — первые и не последние ли в человеческой истории профессиональные учащиеся? Они вечно готовятся, ждут своего часа. Видно, недаром учитель Кун среди своих воспитанников явно отдавал предпочтение людям бедным, неудачливым, чуравшимся службы. Ведь возымевший власть молчаливо признает, что закончил свое обучение. Конфуций открыл заново те силовые линии духа, которые образуются всей паутиной межчеловеческих отношений. Каждая встреча и притягивает, и отталкивает, сводит воедино и разделяет. Никто не знает, когда свершится встреча, но доподлинно известно, что эта встреча не может не быть. Мудрость Конфуция, повторим еще раз, требует не знания, а доверия. Она начинается с самого простого и доступного, что есть в жизни, с того, что лежит на ладони или о чем думается прежде всего. Так определял свою правду сам учитель. Начни с выполнения долга перед ближними. Научись находить учителя в каждом встречном. Учитель сказал: даже в обществе двух человек я непременно найду, чему у них поучиться. Достоинством их я буду подражать, а на их недостатках сам буду учиться. Учитель сказал: при встрече с достойным человеком думай о том, как сравняться с ним. Встретившись с низким человеком, вникай в себя и сам себя суди. Тот, кто учится, сопоставляет и взвешивает, открывает новые горизонты, не довольствуясь данностью своего бытия. Он становится самим собой, перерастая себя. Поэтому настоящий учитель обучает самим фактом своей непохожести на ученика. Он ставит перед учеником рубежи, которые тот обязан преодолеть, а сам остается для него непостижимым и непредсказуемым. Разумеется, учитель должен знать возможности ученика и предлагать ему посильные задания. «С людьми выше среднего можно говорить о низшем», — наставлял Конфуций. «А с людьми ниже среднего нельзя говорить о высоком». Наставник по Конфуцию действует всегда по случаю, следуя моменту. Так выбор слова в разговоре зависит от общего контекста и тона беседы. Прозрение всегда приходит внезапно и дается оно, казалось бы, почти незаметной переменой в нашем восприятии мира. В таком случае и само учение растворяется в череде мгновений, в рутине повседневности, становится поистине жизнью, как она есть. Недаром Конфуций заявлял, что учение начинается с выполнения повседневных обязанностей и советовал первым делом быть серьезным и внимательным в мелочах. Даже самый большой путь проходит маленькими шагами. Точность выбора слова, жеста и поступка, действие всегда ко времени — вот что по Конфуцию делает человека учителем. Речь идет, по сути, о точно выверенной мере сообщительности, о подобии без тождества и различии без противостояния. Настоящий учитель вовсе не обязан отличаться необыкновенной эрудицией и благочестием. Он будет делать лишь то, чему и другие смогут подражать. Но он должен внушить ученикам, что аккуратность в малых делах проистекает из великих замыслов, и щепетильность хороша тем, что свидетельствует о непреклонной возвышенности духа. Это не очень привычное для нас в чисто китайском вкусе стремление учиться даже на пустяках и извлекать пользу для своего духовного развития из всякой случайности. Эта подлинная экономика духа определила глубочайший смысл идеи школы в Китае. Школа в китайском понимании есть просто наиболее бережный и действенный способ использования жизненных ресурсов для своего совершенствования. Это вполне естественное представление для столь густонаселенной и не обладающей значительными природными богатствами страны. Настоящий же учитель — это тот, кто помогает нам понять, что великие свершения начинаются с малых дел. Учитель сказал: «Попробуйте стать хотя бы немного добрее, и вы увидите, что уже не в состоянии будете совершить дурной поступок. Даже три армии нашего царства можно лишить предводителей, но никто на свете не может отнять волю даже у обыкновенного простолюдина». Мы доходим здесь до самой сердцевины конфуциевого учения, до истока спокойной уверенности в себе учителя Куна. Впрочем, Конфуций не читает проповедей, а высказывается по случаю. Его правду нужно не познавать и определять, а открывать и перенимать. И таится она в молчании учителя, растекающимся многокрасочным узором всей бездны жизненных случайностей. Только тот, кто принимает случай, способен принять без изъятия жизнь, неисчерпаемое мировое все. Мудрый потому и мудр, что наделен чувством судьбинности встречи, поджидающей нас в каждый миг существования. Он не превращает слова правды в косные средства выражения, орудие спора. Он дает слово родиться в человеке и ждет, когда слово наполнится человеком.